Даже я собственно знал эту фамилию. Отец Тов был в столице народа огня, слышал об этом, когда еще там жил, договаривался с аристократией на выгодные сделки. Вот тебе и патриоты, вот тебе и аристократия народа огня. Господи, как иронично то. Ну, собственно, как мне и говорили, тут уже не война, тут уже чистый бизнес. Абсолютно чистейший. Все уже обо всем друг с другом договорились, а вот аватар внесет просто дикий дисбаланс во все. Уверенную партию в шахматы высоко сидящих людей он превратит в гребенное ДНД, где теперь надо ролять на удачу на каждый свой ход. В общем, категорически меняет правила игры, что никому логично не нравится, разве что кроме водников. Вот они, сидя на своем полюсе, ни с кем не торгуясь, могут обрадоваться приходу аватара. Ну, ничего страшного, им как отдельной нации осталось недолго. Пора бы приватизировать бесхозный людской ресурс. Им новые вещи, товары, работа, а нам их люди и умения. Осталось их убедить, что обмен равный, можно даже силой. В любом случае, на следующий день, как я собрал всю информацию, я пошел к стене участка биофонгов, чтобы дождать, когда Тов выйдет на улицу. Чувствую себя ебучим сталкером-лоликонщиком. Не очень приятное ощущение, но что поделать. Мне нужен был спарринг-партнер, маг Земли. Ну, что сказать, ждал я ее целый час, пока она вышла одна в сад. И одним махом перепрыгнув забор, я подошел к ней, подняв руки в жесте, мол, я с миром. «Как ты меня нашел?» — спросила девочка, стоя вроде расслабленно, но на деле готовая к бою. «Это я прямо чувствую. Знаешь, не так много слепых девочек твоего возраста в этом городе», — хмыкнул я, облокачиваясь на дерево плечом. «Это был турнир между городами, я могла быть из любого другого города», — разумно уточнила Тов. «Упс, ну я же не знал. Ну, зато повезло. Хоть иногда в жизни так сказать. В любом случае, я нашел ее, и это главное. Я предположил, что ты живешь недалеко», — отбрехался я. «Тем не менее, я зачем тебя искал? Хочу поговорить. Нам не о чем разговаривать. Ты обманщик, ты не маг Земли, а значит, пояс мой». И даже притопнула. «Это че она думает? Я за поясом пришел? Господи, какой же она все-таки еще ребенок». «Слушай», — спокойно ответил я, — «мне не нужен твой пояс, я пришел на этот чемпионат ради опыта. Ты самый сильный маг Земли, которого я встречал, и я хотел бы проводить с тобой спарринги иногда. Я уверен, тебе тоже пригодится опыт против такого юркого соперника, как я». «А, хм», — девочке явно понравилось предложение подраться, поэтому даже никаких язвительных комментариев не последовало. «Это недолго, может быть, недели две», — добавил я, — «пока у меня рука заживет, а потом я отправлюсь дальше». «Я согласна», — протянула руку девочка после недолгих раздумий. «Кто-то просит его регулярно избивать, почему я должна отказываться от такого удовольствия?» Ну, стоило ожидать, что она не оставит это без комментариев. На следующий день мы встретились недалеко от ее дома. Она была не в своих приличных одеяниях принцесски, а в том самом костюме, в котором дралась на подпольной арене. «Ну что, готов к тому, чтобы я надрала тебе твою вертлявую задницу?» — произнесла милая маленькая девочка с громким хрустом, разминая кулаки. «Ну или я тебе», — ответил я тем же. «Помнишь, в прошлых раз была ничья?» «Ничего не было, я ничего не видела», — ответила проказница, помахав рукой перед лицом. «Я же слепая. Это будет очень веселое времяпрепровождение». Бой ожидаемо закончился никак, мы просто выдохлись. Достать друг друга было просто нереально, что бы я ни использовал. Хотя огонь я все еще не подключал. Как говорится, умеешь считать до 10, считай до 7. Хотя на самом деле причина в том, что я хочу научиться сражаться моим главным оружием, воздухом. Изначальную цель своего участия в подпольных боях я достиг. Я научился драться с сильными магами Земли и получил необходимый опыт, не используя воздух, явно. Теперь же я хочу научиться сражаться с такими гениями, как Тов, используя свою родную магию и ничего больше. Просто по очереди развиваю свои аспекты. Магию огня оставлю на потом. Знаешь, ты странный. Почему? Ты очень редко врешь, как для обычного человека. О, да и горжусь этим. Нет, не тем, что я не вру. Ясное дело, я вру. Дело в том, что где-то вначале я понял, что она чувствует это дело. К сожалению, для девочки у нее на лице написано все эмоции. Когда я врал, она хмурилась. Когда я говорил правду, она слегка улыбалась. Поэтому я начал говорить расплывчато и пускать ветер в голову. Ведь как она может выяснять, вру я или нет? Только чувствуя мой ритм сердца, как только додумалась Ямая, А отчего сердце бьется быстрее, когда ты врешь? От гормонов. А ветерок в голове делает что? Правильно, спасает от этого. Значит, ветерок в голове, и я всегда говорю правду. Главное этого не показывать. Или научился за время общения со мной скрывать от меня правду, ты говоришь или нет? Просто продолжила девочка. Упс, да что такое? Почему я себя перед ней так часто выставляю себя дураком? Вообще, сейчас мы сидели отдыхали, после боя, на небольшой полянке в лесу около ее поместья мы обычно и дрались и даже проводили время. Как оказалось, родители вообще ничего не знали про нее, думали, что она маленькая слепая девочка. Нет, так то оно так, но ее гениальность в магии земли сделали из нее совсем другой тип личности. Уверенная, дерзкая, но в то же время внутри себя все еще обычная маленькая девочка, которая имеет очень нехорошие травмы, и родители ее скорее душат, и судя по ощущениям, она уже готова сбежать, и даже пару раз в меру своего опыта старалась прощупать меня на этот момент. Учитывая, что даже время подросткового бунта не пришло, то как же ее прижало, учитывая, что я фактически случайный мутноватый проходимец? Да, признался я умею купировать свои эмоции, и как только понял, что ты читаешь меня, начал это делать. Прости, мне просто так спокойнее. Учитывая, что моим родителям недавно пришла информация о странном побеге офицера народа огня со странными способностями, я тебя понимаю. Я говорил, что уже устал чувствовать себя тупым перед обычной маленькой девочкой. Повторюсь, я устал чувствовать себя тупым. Протянул я, ну, это я, да. Офицер Аки, инспектор народа огня, приятно познакомиться. Инспектор, хожу по колониям народа огня на континенте земли и смотрю, чтобы с жителями хорошо обращались, хмыкнул я, пошел со своей подчиненной воительницей Киоши вперед, заодно залез на территорию народа земли, и там меня и взяли. Очнулся в Басингсе в подземелье, где меня пытали. Хотели узнать, аватар ли я, ха, а потом сбежал, и вот я тут. И почему я не должна тебя сдать? Не знаю, мне почему-то кажется, что ты в курсе дел своих родителей, а значит, понимаешь больше, чем обычные люди. Попытался теперь я аккуратно прощупать почву. Ты же знаешь, где твой отец был лет 7 назад. Ты имеешь в виду, знаю ли я, что мой отец регулярно ездит в столицу народа огня и ведет дело с твоим народом? Типа того. Знаю, вздохнула девочка, но твердо продолжила, но это не значит, что я считаю народ огня хорошим. Я не агитирую, криво улыбнулся я. Знаешь, я думаю, после этой информации, мне пора уходить раньше, чем я думал. Просто я хочу, чтобы ты подумала об этом. Очень внимательно подумала, чтобы не быть пешкой в чьих-то играх. Я уже чувствую, что ты готова убежать из дома родителей, но учитывая твою силу, я хочу, чтобы ты сделала правильный выбор стороны. Не обязательно за народ огня. Правильный для тебя. Если когда-нибудь мы встретимся на настоящем поле боя друг против друга, для меня будет честь умереть от твоей руки. Как много пафоса, хмыкнула Тов, тем не менее слегка призадумавшись. Хотя, нет, я соврал, давай я немного поагитирую, решил все-таки добавить я. Просто факты, от которых я сам потихоньку впадаю в ступор. Например, в Басингсе никто, повторяю, никто не знает о войне. Вообще, пока я сбегал из центра, я успел пообщаться с людьми. Они живут в том городе, и им как будто мозги промыли. И второй факт. Говорят, что это маги огня уничтожили всех магов воздуха. Так вот, а как маги огня добрались до живущих где-то на скалах, где жили воздушники? А, подскажу, нужно, чтобы кто-то сделал путь, большой путь из земли. А так советую познавать про жизнь среднестатистического жителя народа огня и народа земли. Через своего отца ты это легко сделаешь. Я не буду говорить свои наблюдения, чтобы ты не думала, что я тебе соврал. Я говорю, чтобы ты посмотрела на это. Аки, можно я пройду с тобой? Прослушала мою речь Тов и сделала вывод. Тов, я не просто так говорю тебе все проанализировать и не слушать меня. Я хочу, чтобы выбор был твой, а не чей-то, даже не мой. И честно говоря, у меня нет чисто физической возможности сделать это. Ты хоть и гениальный маг земли, но все еще маленькая девочка. Не говоря уже о том, что ты не сможешь поддерживать мой темп бега. Я же бегаю быстро, очень. Ты меня бросаешь, опустила голову девочка. Почти получилось, Тов, почти, хмыкнул я. Я же знаю, что это не в твоем характере. Все то ты знаешь, прекратила шоу Тов. Может, все-таки, рано или поздно мы встретимся, мелкая, и тогда уже и я, надеюсь, «Ты решишь, на какой ты стороне», — улыбнулся я, растрепав прическу, хотя скорее ее отсутствие на голове тот, здоровой рукой. «Смотри, ты обещал мне». Поднялась девочка и встала в позу, поставив руки на пояс. «Да-да», — посмеиваясь, произнес я, тоже вставая. «Давай, Тов, до встречи». Изначально, зная Тов, я хотел просто положить руку ей на плечо, но она сама кинулась обниматься, сдавив мне живот так, что у меня выпучились глаза. Потом мы разошлись в разные стороны, а я думал над тем, куда дальше. Вообще за время тут, я собрал слухов, и говорят, тут недалеко есть одна наемница, которая найдет кого хочешь. Поэтому свой путь я держу теперь туда. Осталось только в отель заскочить, забрать свои пожитки. 48. Глава 10. Соло левелинг или приключения одного Акимару. Часть 9. В отеле шмотки свои я забрал без особых проблем, слава Агне, хотя патрули были. Нет, ну надо же какие, сука, исполнительные, вчера пришла на меня разнарядка, сегодня уже выставили дополнительных бедолаг. Ну какого черта, там где надо все через жопу делают, там где не надо как часы швейцарские. Ну, то ладно, направление я держал к наемнице. Было бы славно, найти моих парней быстро и пойти напрямую к ним, а не добираться через три пизды. Хотя и второй вариант имеет свои плюсы. Например, я бы мог разведать много разной информации в процессе пути до моих бедолаг, но добираться еще несколько недель, даже учитывая мой бег, это перебор. Меня похоронит, ребят распустит, на мое место кого-то поставит. Такой себе вариант, поэтому у меня есть, буквально, неделя не больше. Где на поиски моих ребят все 6 дней, а один, чтобы найти наемницу и договориться. Наводка из бара, как бы это глупо ни звучало, была правдивая, и наткнулся я на небольшие населения, где в стороне стоял какой-то паб. Сразу видно наемничья дыра, пьяные вооруженные тела, лежащие то там, то тут, куча разного вида живого транспорта и шум и гам изнутри. Куда идти дальше, вопрос отпал сам собой, и направил я свои грабли прямо внутрь. Распахнув приличного размера двойные створчатые двери, мне открылось призамечательное зрелище. Куча накачанных мужиков разной наружности с шрамами по всему телу стояли вокруг какого-то столика. Есть у меня четкое ощущение, что так то мне надо середине сидит. Протолкнувшись сквозь толпу, я и увидел симпатичную девушку лет 25-7, которая одной рукой пила пиво из деревянной кружки, а другой боролась с каким-то здоровенным мужиком. Тот же, даже приподнявшись над стулом, потел как собака, сжав деревянный стол так, что он даже треснул слегка, и все тужился и никак не мог даже чуть-чуть сдвинуть ее руку. Девушка же, допив пива, даже не отрываясь от него, резко одним махом вбила руку здоровяка в стол, отчего вокруг все радостно заорали и загудели в одобрительном шуме. Видимо, это тут какие-то частые соревнования, где постоянно выигрывает моя цель. Что же, я знаю, как сразу заработать немного уважения от этой дамы, чтобы диалог шел получше. «Я тоже хочу попробовать», — заорал я, «пиво мне», и уселся за стол напротив девушки, которая сосредоточила взгляд на мне. «А ты смелый», — хмыкнула она, «правда, я вижу, уже с кем-то пытался бороться», — кивнула наемница на мою сломанную руку. «Видела бы ты другого парня», — ответил я, «мы так и будем болтать, или, может, делом займемся. Ну, давай посмотрим, сколько силы в твоем тельце», — сказала она, поставив руку на стол. Я точно так же схватил ее руку, решив не отвечать на ее подледную подколку. Один из местных сразу положил свою руку сверху и начал обратный отсчет. 3, 2, 1. «Поехали», — заорал мужик. «Вот чего я не ожидал, так это руки по ощущениям каменной. Впрочем, и я не пальцем деланный, и начал прилагать все силы». Судя по чуть расширившимся глазам наемницы, она удивилась прилагаемой силе и начала сама давить сильнее. Тут уже слегка заскрипел я, но, к сожалению, мне не до честных соревнований, и я просто с помощью магии воздуха начал держать свою руку так же, как держал свое тело, когда бегал в боксинге. В этот момент девушка мило нахмурилась и, чуть поменяв позу, начала прилагать еще больше усилий. А я вот наоборот слегка расслабился, ведь мне принесли пиво, и я решил также показательно начать пить. Вот только, дернув рукой, я вспомнил, что она привязана к телу. Блять, ну ладно, ладно. Наемница уже совсем все силы начала прилагать на руку, даже по лбу начала катиться капелька пота, и я решил долго не мучить, все-таки не совсем честно играю, поэтому тут же начал давить воздухом, и девушка с удивлением начала смотреть на то, как ее рука начала приближаться к столу. Вот тут ситуация случилась прямо противоположная той, которая была минут пять назад. Абсолютная тишина и только тяжелое дыхание моей соперницы было слышно. Следом она молча встала и пошла к бару напиваться, а зеваки загалдели и начали делить ставки, хлопать меня по плечу, поздравлять. Впрочем, выждав минут 20, я пошел к наемнице за барную стойку. «Два виски», — сказал я, падая на барный стул рядом с девушкой. «Аки, извини, мальчик, но даже если ты меня победил, я не собираюсь с тобой знакомиться», — даже не повернувшись, ответила она. «Не расстраивайся, я просто жилистый», — опять не обратил внимания я на ее сарказм, толкнув в ее сторону один из стаканов горячительного напитка. Она поймала и, слегка хмыкнув, выпила полстакана одним махом. «Ты думаешь, это меня хоть капельку задело?» «Думаю, да», — растянул я губы в улыбке. «Знаешь, чувствую такие вещи». «Да что ты говоришь?» — повернулась наконец ко мне девушка, протягивая руку. «Джун, приятно познакомиться», — пожал я ее и, конечно, мне ее очень сильно сдавили. «Ноготочки, где красишь?» «Не подскажешь, мастера?» — заметила она мои ноготки. «Тебе не понравится?» Вот тут уже вышла, видимо, какая-то не очень обычная улыбка, потому что Джун слегка спала с лица, помещение темное и влажное, персонал хамит, а процедура довольно болезненная. «Это кровь под ногтями, да», уже тише уточнила она, «иголки, типа того», пожал я плечами, отворачиваясь от нее, не хотелось почему-то в этот момент в глаза ей смотреть. «Ты первый живой человек, кого я вижу с такими следами», помолчав, буркнула она. «Я в силу своей профессии часто нахожу уже трупы, таких следов насмотрелась». «Дай угадаю, обычно такие трупы не так далеко от столицы, еще громче говори, чтобы точно все тебя услышали», — зашипела девушка, впрочем, продолжив, «это ты навел не так давно шуму на весь континент, говорят офицер народа огня, много чего говорят», — пожал я плечами, «а правду или нет, это уже другой вопрос». «Ладно, обо мне ты вот скажи, ты каким-то боком к аристократии народа огня?» «Хм, один-один», слегка опешив, ответила она. «Нашла лоха. Черные волосы, породистое лицо и красные одежды, что редкость для этих мест. Я как увидел, сразу в голову мысли закрались разные, а после того, как увидел ее способ, которым она держала стакан виски, окончательно сложил точки. Чтобы автоматически взять стакан, не как деревенщина местная, а правильно, это надо с детства расти в нужной среде. А учитывая, что аристократия именно народа огня имеет такую внешность, все сложилось. Предки задолбали или накосячил где? Слушай, давай, может, закроем темы, а? Ты не из армии огня, я не к нации огня отношения не имею, и разойдемся. Ну, особой тайны из своего положения я не делаю. Офицер, инспектор, сглупил меня и взяли в плен, сбежал. А вот твоя история мне интересна. Я ведь и сам не из простых, улыбнулся я. Да уж по тебе заметно, тяжело вздохнула она. Ладно, бери бутылку и сними комнату, посидим, расскажу историю и наконец-то услышу, что тебе от меня надо. Умная, мотнул головой я, все еще слегка улыбаясь, бармен, бутылку виски сюда и комнату на ночь. Взяв требуемое, мы пошли в одну из комнат и начали нелегкий диалог. Блять, если я сейчас открою глаза и окажусь опять перед тем мужиком с усами, честное слово, откушу себе язык и пойду в другом мире счастья искать. Ладно, конечно же нет, но тем не менее ситуация похожая. Голова болит, сам голый, глаза едва открываются. Впрочем, положение мое оказалось куда приятнее. Я лежал на голой на кровати, а на моей здоровой руке посапывала Джун, закинув на меня свою привлекательную ножку. Вот в комнате, конечно, была просто пизда. Какая-то разбитая посуда, разбросанные вещи, где-то даже следы от огня. В общем, повеселились мы на славу. К сожалению, в отличие от местных книг, девушка не проснулась следом за мной, и я бы с удовольствием дал ей поспать, но времени у меня на самом деле не так уж и много, поэтому я слегка потеребил свою руку, чтобы в следующую секунду меня завернули в захват со здоровой рукой за спиной. «А это ты», — выдохнула Джун, отпуская меня. «И тебе доброе утро», — хмыкнул я. Дальше начались сборы, очень аккуратные, чтобы не разлить свинец в голове, но сборы. Одевались, искали свое оружие. У нее, кстати, хлыст и нож, первое, кстати, довольно страшное оружие против небронированного противника. «Так, напомни мне, так нахуя ты в итоге то меня искал?» Когда мы уже спустились что-то перекусить, спросила Джун, залпом выпив полкружки пива и, видимо, начав наконец соображать. «Чтобы ты привела меня к моим бедолагам, помнишь, вчера рассказывал?» «Ну, припоминаю», — хмыкнула девушка. «У тебя есть что-то с их запахом?» «Что, запахом?» – удивился я. «Да, запахом, мне нужна какая-то вещь того, кого мы ищем, чтобы найти их в любом месте», – объяснила мне Джун. «Иначе не получится. Вообще никак, я пока мысль сформировать не мог, поэтому тупо переспросил. Ну, если ты сможешь как-то объяснить Найле, моей Шерше, какой она запах должна искать?» «Угу, если бы я так умел», – дернул головой я. «И что дальше делать? Абсолютно никаких ни моих вещей при мне нет, а Шершу такое животное, которой надо дать пример. Хммм, а что если наоборот? Слушай, а твоя Найла не сможет отыскать мои вещи по моему запаху? Хм, голова у тебя работает?» Секунду подумав, кивнула наемница и, быстро доглодав пиво, сказала: «Пойдем. Мои расценки помнишь?» «Конечно», кивнул я. «Две бутылки виски и душевное дело». «Ух», получил я локтем куда-то в район ребер. «Шутник, блять», сказала довольная Джун. «Я серьезно, бесплатно не работаю, даже за хорошую ночь. Зачем бить то сразу?» Недовольно спросил я, потирая бок. «Откуда бы мне знать? Ты вчера мне рассказывала только то, как ты лишилась девственности и как тебя выгнали из семьи, а не расценки какие-то. Ты вчера был такой же язвительной падлой», закатила глаза красавица. «Значит, смотри». 49. Глава 10. Соло левелинг или приключение одного Акимару. Часть 10. После того, как мы с Джун порешали денежный вопрос, собственно, и отправились в путешествие, я да она на ее Шерше побежали в какую-то сторону. Как раскрыла важную стратегическую информацию, хотя это очевидная вещь, сначала мы навернем пару полукругов, чтобы Найла уловила нужный запах. Честно, я не знаю, как она чувствует мой же запах, когда сам его источник сидит прямо на ней, но, видимо, как-то находит. Вообще улавливать запахи на таком расстоянии пахнет глубоко не физикой. Скорее всего, это какая-то магия. Собственно, как и сила Джун. Вот уж что-то, а это точно какая-то магия. Как обычно, самые сильные — это маги Земли. Вот только она из аристократии магии огня. И при чем тут магия Земли, а кто его знает? Хотя также можно спросить, а при чем тут магия воздуха? Я же маг воздуха, хоть тоже из аристократии. Как оказался среди них? Ох, как-то не нравится мне направление моих мыслей по этому поводу. Это может быть очень и очень опасно, если все так, как я думаю. С другой стороны, она может быть и не магом Земли. Чем сильнее я становлюсь как маг, тем больше мне кажется, что я что-то не улавливаю. Сложно описать ощущение, но магия дает физическое усиление так или иначе. Неужели нельзя как-то прокачать это усиление? Скорее всего, можно, и скорее всего, как минимум, методом тыка. Кто-то до этого но дошел и стал просто физически силен, как огни знает кто. В любом случае, я решил узнать это напрямую. «Джун, слушай, хотел спросить, откуда такая сила?» Ехали мы не сильно быстро, но я очень приятно умастился сзади девушки, обняв ее за талию. Принципиально, та против ничего не имела. «Я просто жилистая», вернула мне мой вчерашний ответ девушка. «Ха-ха, это, конечно, смешно», сказал я, «но я бы очень много заплатил за эту информацию». Джун, как будто не расслышав, просто молчала несколько минут, и когда я думал, что ответа, похоже, вообще не дождусь, к моему удивлению услышал его: «Не скажу, ни за какие награды, потому что цена за эту силу была на самом деле неподъемная и несправедливая. Тогда, когда я сбежала из дома, это казалось самым лучшим предложением, а оказалось ловушкой. Я не настаиваю, просто ответил я, не могу сказать, что понимаю тебя. Я заплатил за свою силу долгими тренировками и, пожалуй, некоторым отсутствием эмоций, но с этим как-то уживаюсь и вроде нормально. Если у тебя нет эмоций, откуда ты знаешь, на самом деле уживаешься или тебе без разницы?» «Не настолько у меня нет эмоций», буркнул я. «А что отвечать? В чем-то она права. Полностью вытеснить весь ветер из головы я не могу и не хочу. Это помогает во многих моментах. Да и эмоции вроде как в некотором роде присутствуют, никуда не деваются. По крайней мере, расстройство от поднятия этой темы я ощутил. Вот, ты заплатил свою цену. Пусть маленькую, большую часть ты заменил тренировками, а я хотела прямо здесь и сейчас. Что на такую мудрость ответить? Ничего, лишь чуть сильнее сжал руки типа в поддержке, в такой как бы дружеской. Мы пусть этот момент не обговаривали, но это вроде как просто был секс на одну ночь, и какие-то отношения никто из нас не планирует заводить. Поэтому дальше только дружба, может быть, с редкими вкраплениями чего-то более интересного. Ехали мы на самом деле всего около часов 20. Это с учетом хорошего 6-часового сна, когда мы вместе поели и легли в обнимку поспать, используя Нейлу как подушку. Видимо, бегал я слегка параллельно с фронтом, может, не геометрически, но по факту мой бег куда быстрее и ширше. Так что, в любом случае это уже не важно, и границу мы пересекли довольно быстро, пусть она и условная, и оказались уже на знакомых мне тропинках и дорогах. И к моей великой радости первым делом мы выехали к деревне, с которой мы с Суюки начинали приключение. «Джун, притормози», — отдал команду я. «Смотри, это деревня, в которой я первым делом провел инспекцию. Ну, я рассказывал, помнишь? Угу, ты пиздюку обещал зайти еще. Вот-вот, поэтому пойдем немного пройдемся пешком, узнаем, как там дир и как дела в деревне. Хаем, ну пойдем. Это нормально, что я хочу, чтобы все было плохо, и ты на практике показал, как ты всех тут строил», — улыбнувшись слегка ядовитой улыбкой Джун. «Нет, не очень, если честно», — признался я, — «но я тебя понимаю. Все пойдем. Есть командир», — шутливо отдала она честь. «Прости, привык уже командовать за время моей армейской жизни», — повинился слегка я, — «но тем не менее нам действительно пора идти». Пройти по деревне было более чем легко на самом деле. Сильных патрулей не было, никто не бандитцевал, а улицы за то время, пока я тут был, стали чище, и даже появились торговые лавки приезжих каких-то торговцев. Также пропали разбитые окна, да и лица мимо проходящих были всяко менее уставшие и повеселее. В общем, мне нравилось, как все выглядело, и, буквально, за месяц из загнивающей деревушки она превратилась в начавший развиваться поселок. Разве что шел я в капюшоне плаща, стараясь не привлекать к себе внимания. Как-то не очень хотелось, чтобы кто-то меня узнал. В конце концов, это тайная инспекция или нет? Второй раз на том же месте я точно не проедусь. «По-моему, ты преувеличил, когда описывал эту деревню», — сказала Джун. «Все очень даже неплохо на самом деле. Это тебе примелькались разграбленные в хлам деревни земли. Да и за месяц тут много чего исправили. Почти все, что требовало простых усилий, а не перестройки там чего-то и в таком духе. Слушай, тут есть ратуша и куча мелких заведений. По-моему, это ты уже зажрался. Очень даже хорошие поселения, даже если забыть типичные земельные села», — возразила она. «Тем не менее, даже если взять самую захудалую деревню с островов, это просто бомжатник», — продолжил я спорить. «Из каких это пор ты ходил по таким деревням?» — хмыкнула Джун. «Или ты так, чисто теоретически? В свое время острова я обходил вдоль и поперек, поверь мне», — выдал я свой аргумент, — «и четко помню, как в таких деревеньках у нас жизнь налажена. Так вот, учитывая, что это территория народа огня, я думаю, что они должны стремиться к нашим стандартам». На этом, собственно, спор и затих. Очень надеюсь, Джун согласилась со мной, хотя от ее мнения в этом вопросе по большому счету ничего не зависит, но тем не менее, дом Дира и его матери долго искать не пришлось, путь все еще помню. Там мы и решили покушать сразу, ведь общественная часть стала выглядеть тоже получше, намного получше. Появились новые места для еды, на которых сидели несколько человек, новая посуда, да и сама хозяйка как будто скинула пару лет. Когда она меня заметила, на лице у нее появилась странная смесь выражения, там была и радость, и благодарность, и менее веселые эмоции прослеживались типа страха. «Здравствуйте», — подошел я, упав на барный стул. «Вижу, дела стали получше». «Да, господин Аки, налоги вернули на самый минимум, сюда потянулись люди разные». «Можно просто Аки?» — улыбнулся я. «Тогда можно два ваших фирменных блюда, пожалуйста». Пока она готовила, это был видный нам процесс, так как отдельного помещения под кухню не было, и готовила она сразу за прилавком, было видно, что она слегка мнется и думает, сказать или нет. В итоге, на что-то решившись, она выдала нам блюдо и начала говорить. «Аки, я хочу признаться, не волнуйтесь, я и так в курсе всех ваших Суюки махинаций», — хмыкнул я. «Обернулось это хуже, чем я думал. Видите ноготки, прямиком из столицы народа земли», — добавила Джун, которая после истории этой деревни почему-то очень не взлюбила эту женщину. Впрочем, как и Суюки, кровь под ними, если что, от пыток. «Эй, Джун, ну не стоит так сразу», — вздохнул я, смотря как побледнела женщина. «Уже все в порядке, возвращаюсь к своим, но перед этим хотел поговорить с Диром. Я его просил следить за всем тут и рассказать мне, когда я приду». «Я, тут извиняться не стоит, зови своего пацана», — произнесла Джун, и стопать я ее не стал. «Извинений я слышать действительно не хочу, что мне их на хлеб намазать или что? Дир был очень рад меня видеть, даже кинувшись обнимать за шею. Я же слегка криво улыбнувшись похлопал его по спине. «Ну-ну, привет, Дир», — сказал я, — «давай докладывай, боец, все ли тут в порядке?» Кто же знал, что этими словами я открою путь в Мордор, — говорил он долго. Нет, в общем он очень доволен, спокойно тренируется в магии земли, в деревне все в порядке, солдаты дружелюбные, жалобы рассматривают, налоги не задирают, но видимо он решил рассказать мне вообще все, поэтому почти не замолкая говорил минут 20. Хах, спасибо за рассказ, я все понял, — сказал я после того, как он наконец закончил свой доклад. «Ты очень большой молодец». Джун еще на второй минуте нашла где-то алкоголь и сидела его пила, регулярно закатывая глаза раз в 20 секунд. Потом пацан потащил меня, а значит и Джун со мной, смотреть как он стал лучше в магии. Ну камни он кидал неплохо, что я могу сказать. Я бы с удовольствием искренне восхитился, если бы до этого не общался с Тов, которая чертов гений магии будучи, примерно в том же возрасте, что и Дир. Нет, пацана я... Конечно, хвалил и все такое, даже Джун расщедрилась на пару комментариев и советов, но на этом мы решили пойти дальше. Не знаю, почему в этот раз я с трудом его воспринял, в отличие от прошлого, видимо дело в моем общении с Тов, где ребенок по факту, стал моим очень хорошим другом. И теперь невольно сравниваю всех детей с ней, конечно не в их пользу, но вот так. Потом мы вернулись обратно, покушать еще и десерт с хорошим чаем и вот... Когда мы уже уходили, хозяйка сказала, пожалуйста, не наказывайте сильно Суюки. Она же еще совсем девочка, абсолютно, ничего не понимает. Мда, 50, глава 10, соло ливелинг или приключения одного Акимару, часть 11. Да он, блять, и не планирует. Воскликнула Джун, дернув руками, она его предала, а он пожал плечами и как ни в чем не бывало забил на это. Джун, повысил я слегка голос, притормозив ее. Сначала я узнаю, что она делала за время моего отсутствия, как себя повела, а там уже посмотрим. Что посмотрим? Ты ее с позором выгонишь на свой остров, завелась Джун. Видимо она просто ждала момента, чтобы поднять тему, которая ее так вложила, за предательство. Фактически, она виновата в том, что тебя пытали неделю. Ты это понимаешь? Спасибо за угощение, произнес я давая плату, мы пойдем. И, схватив Джун за руку, повел ее из заведения. Когда мы отошли на достаточное расстояние, я начал выкладывать то, что у меня было в голове по этому поводу. В чем она виновата, выдохнул я, начав свой спич. Я вывел ее в мир для того, чтобы показать ей его жестокость и несправедливость, и был готов к каким-то ошибкам с ее стороны. Воины Киоши это отличный элитный отряд, который как воздух нужен в моем и так не сильно большом полку. Сейчас, как ни крути, они моя элита. Те, кого я позову на деликатное дело, больше того, пусть пока не до конца, но они преданы мне, и избавляться от всех этих плюшек из-за недостатка мозга в черепушке девочки это просто вверх расточительства. То, что на какие-то анонимки прислали такой грамотный и сильный отряд, а сверху еще и подкрепление это ебаное, чудо, или глупость тех, кто отдал такой приказ. Видя, что у Джун все еще есть какие-то возражения, я добавил, и высылать я ее не буду, как и казнить или наказывать, потому что это приведет к пиздецу. Для воинов Киоши она все еще их лидер, и мне только бунта не хватало, или драки между моими бедолагами, объяснил я, а вообще я надеюсь, что чувство вины обеспечит ее верность и беспрекословное выполнение моих приказов, хотя бы на какое-то время. При таком раскладе, от остальных воительниц можно ожидать того же. Ее наказание, любое, вызовет лишь проблемы, а вот ее чувство вины... Крайне полезный актив. Смекаешь? Вот ты, жук. А как же репутационные потери? Наконец-то дошло до наемницы то, что я излагал столько времени. Вот поэтому я и говорю посмотрим. Продолжил я, тяжело вздохнув. Если она, как я и просил, никому ничего не говорила, то никаких потерь это не принесет. А вот если она это кому-то сказала, будем думать на месте. Но вряд ли. Судя по всему ты это давно придумал. Еще до момента взятия в плен. Признался я, планировал так ее и подцепить на крючок вины, только менее радикальным для меня способом. А так, в принципе, вина будет большая, значит и слушаться будет лучше. Мне теперь даже немного страшно рядом с тобой находиться, хмыкнула Джун, манипулятор хренов. Эх, если бы, тяжело вздохнул я, просто она еще слишком молодая и неопытная, поэтому на такую херню купится, а так у меня бы хрен что получилось. К этому моменту мы как раз подошли к Найле, которая мирно посапывала под деревцем. Если бы это не была огромных размеров хрень, использующая магию, я бы, может, даже умилился, но учитывая вышесказанное, нет, блять, спасибо, не буди, сказал я, у нас запас времени еще есть, мы совсем недалеко от главного города. И чем предлагаешь заняться? Слегка томным, как мне показалось, голосом произнесла Джун. Интересные мысли в ее голове, но нет, спасибо, после столького времени в пути, либо набухаться, либо помыться, а потом уже можно. Я предлагаю, сказал я, подходя к ней и смотря на то, как она начинает соблазнительно улыбаться, сразиться. Что? Опешила Джун. Ну, спарринг, почему бы и нет? Я дуб, я тучка, я листик, я не понимаю, почему она так гневно на меня смотрит. Как-то ее поведение слегка странноватое. Может, блин, влюбилась? Ха-ха. Ну, пойдем, сквозь зубы произнесла она, поспарингуем, и хрустнула руками так сильно, что мне даже не по себе стало. Хаем, может, не стоило ее злить? Отошли мы недалеко, буквально пару метров по дороге, и прямо на ней и решили драться. Судя по ее взгляду, мне будет больно, очень. Хлыстом меня еще не били, конечно, но пусть сначала попадет. Сука, попала, сделал вывод я, когда мне без предупреждения и объявления войны прилетело кончиком прямо по руке, которую я успел подставить. Хорошо, я был в своем плаще, иначе быть еще одному шраму. Хотя, судя по всему, сил она совсем не прилагала. Удар хлыстом, с ее то силой, мог бы мне спокойно рану до кости оставить. Ну, использовать магию я не захотел, как-то даже не спортивно, поэтому, выхватив рапиру из ножен, начал уворачиваться от широких ударов хлыстом. Это, кстати, действительно сложно, она очень профессионально им управляет, и по скорости на довольно приличном уровне. Правда, я не лыком шит, видимо, моя скорость ее удивила, не знаю, приятно или нет, но на пару секунд она даже опешила, что очень много для такого темпа боя. Собственно, от боя почти ничего не было, я просто подбегал к ней, уворачиваясь, и когда приблизился на такое расстояние, где хлыст уже был бесполезен, она его отбросила, и достав какой-то ножик бросилась на меня с ним. Ну как бросилась, по ее мнению, видимо, начало танец сражения, но ее навыки владения ножом на уровне знаю как и с какой стороны держаться и как тыкать. Я даже рапирой боялся действовать, чтобы она не ранилась об нее. Поэтому, отклонив ее удар ножом кончиком лезвия рапиры, я сделал еще один шаг вперед, пока она возвращала руку в прежнее положение от толчка моей шпалой, ударил свободной, во всех смыслах, в том числе от гипса, рукой, выбивая у нее нож. «Моя победа», — произнес я. «Понятно теперь, как ты из Басингси сбежал», — ворчливо произнесла Джун, потирая руку, с такой-то скоростью. «Не только благодаря этому», — кривенько улыбнулся я. «Я бы пошутила про скорость, вот только вроде бы все у тебя с этим в порядке, там где надо», — все еще ворчала девушка, чем даже невольно вызвала у меня легкую улыбку. Куксится она, конечно, забавно. Ну, а чего она ожидала то? Думала, что моя слава преувеличена. В последнее время многие почему-то полюбили эти длинные тонкие мечи. Начала говорить Джун. Это называется рапира, поправил я ее. Ну, рапиры, какая разница? Кира по слухам с рапирой ходит, ты вот тоже. Кира, приподнял брови я, не понял, с каких пор моя кличка по суше ходит. Ну, ты что, не слышал эту местную байку? Хмыкнула девушка, свернув наконец хлыст и вернув его на свое место, сначала бороздил моря, вырезая всех на своем пути, потом добрался до суши и пачками убивал магов земли, говорят, это дух зла, а, дурачись, и явно не веря в историю, рассказывала Джун, которого выпустили против аватара. Глаза у него горят синим цветом, в цвет его пламени, которым он сжигает всех на своем пути. А кто каким-то чудом выжил, дорубает рапирой, как ты говоришь, забирая их души и съедая. Хорошая сказка, хохотнул я, все, конечно же, не так, никакой я вовсе не дух, но синее пламя есть, с этим не поспорить. И тактика у меня такая, сначала бахнуть пламенем, потом пройтись рапирой. Стой, стой, стой, даже подняла руки перед собой Джун, ты хочешь сказать, что Кира это ты? Ну, да, пожал я плечами, привязалась глупая кличка от пиратов, и вот теперь и тут пошла. Блять, ты ебаный Кира, схватилась за голову Джун. Ты в курсе, что ты сейчас на уровне популярности как аватар? Ты за несколько недель стал ебаной страшилкой для многих магов Земли. Ну, круто чё, опять пожал плечами я. Чё такого-то? Я ученик мастера Пиандао, я определенно должен был прославиться, иначе бы мастер меня не понял. Ты, блядь, ученик Пиандао? Еще сильнее растрепала свою прическу руками Джун. Ну да, я же упоминал. Не понял я. Ты его постоянно упоминал как мастера? Воскликнула Джун. Мало ли мастеров в мире. А это оказался сраный Пиандао. Как ты попал к нему в ученики? Блядь, ты же рассказывал. Почему ты так реагируешь? Приподнял одну бровь я. Потому что, черт возьми, я пыталась попасть к нему в ученики. Вздохнула девушка. Я потратила очень много денег, которые я взяла из дома, чтобы добраться к нему, и что-то во мне ему не понравилось. Я тогда даже плакала, потому что слышала очень много историй о нем. Он просто блядская легенда народа огня, а ты так просто говоришь, что ты его ученик. Что за ебаная срань? Ну, вот так, что сказать? Пожал я плечами, от твоих криков проснулась даже Найла. Угу, буркнула девушка, немного успокоившись. Поехали тогда, не будем тянуть. Сказано, сделано. Мы сели на животину и с приличной скоростью направились дальше по дороге. Не прошло и двух часов, как мы достигли прибрежной деревни, где меня ждали мои бедолаги. К моему удивлению, уже на воротах местные охранники меня узнали и, очень удивившись, отправили вперед нашего транспорта какого-то посыльного. Ну, что сказать, приятно. Когда мы подъехали к зданию, где мы базировались, меня, в полном составе, ждали приличное количество бедолаг. Радовались они мне как дети Деду Морозу. После того, как со всеми перездоровался, начал узнавать расклад дел и понял, чем обоснована их прямо-таки щенячья радость. Помимо того, что они были очень рады видеть меня живым, был еще один фактор – Суюки. По факту, управление всеми бедолагами, по моей же инициативе, отошло ей после моего исчезновения. Какой она навела кипиш, любо-дорого слушать. Во-первых, половину своих воительниц отправила на земли врага в поисках информации обо мне, во-вторых, остальная часть пошла по деревням, как мы в свое время с Суюки, и уже в течение недели притащили ей полный расклад, и, взяв с собой уже бедолаг, она прошла катком по всем деревням. Генерал ли нужные регалии даже ей прислал, к моему удивлению. Но, самое главное, совершенно не жестила, посадила рядом с собой кого-то из бедолаг, которого я назначил старшим, чтобы стопал ее, если зарвется и назначит что-то слишком жестокое. В общем, я был приятно удивлен, а бедолаги обрадовались моему пришествию в надежде, что Суюки подуспокоится. Даже обидно, я вроде бы тоже их гонял прилично. Нет, че это они ждали возвращения командирства в мои руки? Ну ладно, справедливости ради, она действительно их перегоняла. Людей, как ни крути, мало на такую территорию, а она, пусть и из своих воительниц, еще и рейды посылала. Умница красавица просто. 51. Глава 10. Соло-левелинг или приключения одного Акимару. Часть 12. Суюки просто стояла и смотрела куда-то вперед. А что ей было делать? Только что из-за нее Аки пропал. Да она сама чуть не пропала. Ее спас Аки. Еще недавно для нее все было просто. Даже после встречи, собственно, с Аки, она обозначила его лишь черной овцой в стаде, еще не хлебнувшим реальной войны, где маги огня просто самые, что не есть злодей. А оказалось, что не права была она. До самого конца магов Земли она представляла всех как один гордыми сильными магами, которые второго блюдут четкие понятия о чести, которые всегда помогут страждущему и никогда не откажут просящему, которые не жалея себя сражаются с магами огня, которые все как один маньяки и нелюди в принципе, которые любят пытать, насиловать, убивать и так далее. Оказалось, все совершенно иначе, и эта Суюки не знала, что такое война, и фактически она воткнула нож в спину своему другу и командиру. Интересно, какое наказание предателям? Насколько слышала Суюки, в народе земли таких забивали палками, набивая живот камнями, а вот в народе огня просто сажали в тюрьму, даже не на пожизненное. Вот тебе и злые плохие маги огня. Причем еще несколько месяцев назад Суюки даже не задумалась бы над этим, а лишь кивнула правилам земли, мол, да так и надо этих предателей. А теперь она сама такая, предательница. Одна надежда, что Аки все еще живой, потому что его трупа на поле боя так и не нашли, и это надо выяснить Суюки. Сначала она порывалась пойти сама в земли врага, но вот только сейчас, главенство, так уж получилось, падает в ее руки, и об этом ей сказал один из бедолаг. Это не то, чтобы планировал Аки, видимо, он такой вариант вообще не особо рассматривал, но ей присвоил звание, как наемница, да, вот только оно старшее в этом отряде, и теперь все падают на ее плечи. А что ей делать? Она даже, примерно, не знала. Поэтому она решила поступить просто, заняться тем же, чем занималась Саки, только теперь в роли босса. А для того, чтобы ее стопал кто-то, взяла себе в напарники одного из бедолаг. Пригодится, пусть останавливает ее. А всех девочек, в профессиональности которых она не сомневается, в отличие от бедолаг, она послала разведывать информацию. Работа наладилась, поселение одно за одним проверялось и очищалось, если того требует ситуация. И вот одна из групп воительниц приносит новость, что прошла Детори Лайф вывеска об офицере народа огня Аки. Как Суюки прыгала в тот вечер в кабинете, не знает никто, кроме нее, но эта новость значила, что Аки живой-живехонький и скоро будет тут. Новость, конечно, вместе с этим немного пугала. Она все еще уверена, что страшные байки вояк у костра про то, что делают с пленными у народа земли, это все еще байки, но он был офицером и вряд ли сдался сам, а это многое значит. Тем не менее пугал ее факт того, что он с ней сделает. Она уже давно выплакала все слезы и поэтому понимала сухой остаток, с ней что-то сделают. А вот что, она даже была готова к наказанию. Понимала за что, была согласна, разве что умирать, ну очень уж не хотелось. Не до того, как она хотя бы поцелуется с кем-то, не говоря про что-то большее. Даже мелькнула шальная мысль быстро идти и искать эти самые, не до того. Благо это не так уж и сложно. Она сама симпатичная, и симпатичных парней тут прилично, но тем не менее не хотелось, чтобы это было так. В любом случае, шли недели, а Аки все еще не было, что было довольно-таки странно, но терпимо. Суюки исправно исполняла возложенные на нее обязанности и ждала, когда же настоящий командир вернутся. Что же, письмо из главного города застало ее в один из дней, когда она в очередной раз зарылась в документы какой-то деревни. Оказалось, что Аки с какой-то девушкой побывал там и теперь двигает в крайне инспектируемый город, то есть к ней. В груди сердце сразу упало куда-то вниз. Суюки была одновременно очень рада и очень боялась. За свой проступок надо отвечать, и бежать она не собирается, но тем не менее, бояться же можно. Да, прибыл Аки спустя пару часов после Сокола, на каком-то странном животном, обнимая за талию черноволосую симпатичную девушку. Встречали их всей делегацией, точнее тупо все из акимовских, кто был в деревне, а впереди стояла Суюки. И ее глазами сразу нашла та девушка, с которой приехал Аки, и так вперилась взглядом, что воительнице стало очень некомфортно. Потом Аки спрыгнул из седла, и Суюки отметила некоторые изменения. Формы офицера народа огня под плащом не было, что слегка убавляло грубости и воинственности виду капитана. Если в броне и в плаще он выглядит как прошедший кучу битв командир с суровым взглядом и развивающимся плащом, то бизоны, от него уже исходит флер простого бродяги. Или то запах, потому что он, возможно, давно не мылся. «Шути, шути, пока можешь», — невесело хмыкнула Суюки про себя на свою последнюю фразу. А еще какого-то черта Аки был в перчатках, белых таких из слегка непонятного материала. Капитан Аки склонилась в глубоком уважительном жесте народа огня Суюки. «Суюки», — кивнул Аки, — «можно не так официально. Меня успели кратко посвятить, какой ты тут шухер навела. Молодец, хвалю. Угу, ни капельки прошлой дружелюбности». Пусть и неформально, но очень холодно звучащая речь резала ухо Суюки, ведь оно исходит из часто доброго и почти беззаботного Аки. Хотя, может быть, она нагнетает, голос не чеканил слова и не отдавал излишним льдом. Максимум, легкой прохладой. Так, ну чего уставились? Вернулся я, вернулся, давайте расходитесь по своим делам, замахал руками Аки на всех стоящих бедолаг, вечером расскажу кучу новых байк. А сейчас высшему офицерскому составу надо поговорить. Те, слегка грустно попереглядываясь, пошли по своим безусловно важным делам. Почти все они загружены бумажной работой, разбирают жалобы и так далее. Аки, прочистив горло, начала говорить Суюки, когда все более-менее разошлись: «Все, что я хочу сказать, это прости меня, пожалуйста, и я готова принять любое наказание». И встала в традиционную для народа огня позу, преклонив одно колено. «Встань», — закатил глаза Аки, и несмотря на громкий фырк от непредубежденной Джун, продолжил: «Все в порядке, просто забудем этот инцидент. У нас впереди много дел, мне надо как-то вернуться в курс дела и решить, что мы дальше будем делать, а также мне предстоит написать очень много отчетов. Почему? Подняла голову Суюки, не спеша вставать. Я попал в Басингси и честно слово, давай обсудим это потом. Я был в пути очень приличное время и я бы хотела искупаться, покушать и отдохнуть на нормальной кровати. Конечно, у нас все готово. Наконец-то встала Суюки, не понимая, почему Аки ведет себя вот так. Почему нет, хотя бы совестного поношения. Тогда давайте расплатимся с наемницей и вдвоем пойдем. Это, кстати, хорошая идея, перебила ее Джун, расплатиться со мной, только вот я никуда не пойду. На показательно поднятую бровь атаки, черноволосая наемница показательно не реагировала. Впрочем, не став дальше теребить этот вопрос, Аки попрощался с дамами, дав наказ разместить Джун и пошел купаться и спать. А вот между двумя девушками состоялся диалог. «Значит, думаешь, предала Аки и ничего тебе за это не будет?» — негромко спросила Джун, смотря в сторону уходящего Акимару. «Что?» — повернула голову в сторону наемницы Суюки, просто не ожидая таких слов. «Ты сдала его?» «Предала?» — в свою очередь Джун перевел глаза в глаза Суюки. «Этот бесчувственный чурбан, конечно, прилично тормозит, не до конца улавливает, как человек себя ведет и почему, но зато я отлично улавливаю, и буду следить за тобой в оба глаза». «Рада за тебя», — выдохнула Суюки, следом пояснив, что отлично улавливаешь. «Но я бы лучше задалась вопросом, почему прожженная наемница решает зачем-то остаться рядом с офицером народа огня. Тут есть два варианта, либо ей кто-то прилично заплатил за что-то, либо этот огненный офицер задевает какие-то струны души наемницы, а...» — выдала целый спич воительница. «Хаем», — ответила Джун, совсем немного покраснев на щеках, — «предательница, пытается обвинить кого-то в предательстве, как иронично. Поэтому и я за тобой буду следить в оба глаза», — не обращая внимания на слова черноволосой продолжила Суюки. «Хаем, удачи», — ядовито улыбнулась Джун, — «а я пойду потру спинку Аки. В конце концов, у нас с ним не было секса уже несколько дней», и гордо удалилась, задрав нос и помахивая бедрами. Суюки почему-то стало очень неприятно от мысли, что эти двое занимаются этим. Интересно, почему? 52. Глава 11. Механист. Часть 1. С Джун мы отправились прямо к последнему городу, который сейчас активно трясут. Там собственно и находилась Суюки. И честное слово, я уже готов убить на месте Суюки, чтобы следом Джун, а потом самому утопиться. Вот уже который час Джун жужжит по духам, какой я идиот и что следовало хоть что-то сделать. Законы военного времени, война, бла-бла-бла, она понимает, как мне насрать, мне, блять, предстоит аватара победить, а она мне про какую-то воинскую честь. Интересно, что непонятного в слове. Джун, да мне насрать на это все с высокой горки. Я же даже солдатом никогда нормальным не был. А мастер учил смотреть на вещи широко открытыми глазами. Я и смотрел. Суюки очень хороший ресурс во всех смыслах, а всякие чести, почести это не ко мне. Это вон путь мой братец запаривается, че-то там петушится. Слава богу, хоть последний час пути Джун уже молчала, видимо, устала одну и ту же шарманку крутить. Собственно, встречали нас всей делегацией, чему я был несомненно очень и очень рад. Нет,